Это был знакомый Василию Андреевичу мужик Исай, известный в округе за первого конокрада. «А, Василий Андреевич, куда ж это вас Бог несет?» — сказал Исай, обдавая Никиту запахом выпитой водки. «Да мы в Горячкино было. Вон, а куда заехали. Вам бы на Малахова надо». «Мало что надо». «Да не потрафили», — сказал Василий Андреевич, останавливая лошадь. «Лошадка-то добрая», — сказал Исай, оглядывая лошадь и затягивая ей привычным движением под самую репицу ослабший узел завязанного густого хвоста. «Что же, ночевать, что ли?» «Не, брат, обязательно ехать надо. Нужно, видно. А это чей?» «А, Никита Степаныч!» «А то кто же?» — отвечал Никита. «А вот как бы, душа милая, нам тут не сбиться опять?» «Где же тут сбиться? Поворачивай назад, по улице прямо, а там, как выйдешь, все прямо. Влево не бери, выйдешь на Большак, а тогда вправо». «Поворот-то с Большака где? По летнему или по зимнему?» — спросил Никита. «По зимнему. Сейчас, как выйдешь, кустики насупротив... Кустиков еще вешка большая, дубовая, кудрявая стоит. Тут и есть». Василий Андреевич повернул лошадь назад и поехал с Лободой. «А то ночевали бы!» — прокричал им сзади Исай. Но Василий Андреевич не отвечал ему и потрогивал лошадь. 5 верст ровной дороги, из которой 2 были лесом, казалось легко проехать, тем более что ветер как будто затих, и снег переставал. Проехав опять улицей по накатанной и черневшей кое-где свежим навозом дороги и миновав двор с бельем, у которого белая рубаха уже сорвалась и висела на одном мерзлом рукаве, они опять выехали к страшно гудевшим лозинам и опять очутились в открытом поле.